куриная запеканка и картофельные котлеты с грибным соусом. Снегирев вдруг почувствовал, что проблему следует как-то решать. Не откладывая дело в долгий ящик, он притормозил у маленькой на пяток посадочных мест кафешки и, обманув голод при помощи шавермы, двинулся на проспект Луначарского. Судя по репликам в эфире, жилище депутата все еще горело ярким пламенем, и Снегирев покачал головой. «У него что там, горючий смазочный склад, что ли?» Он пересек Северный и, въехав в ГДР, что означало на сленге местных аборигенов «гражданка дальше ручья», ушел с площади налево. Больше напоминает кремацию на дому, что никаких следов, только обгоревшие трупы, которые хрен опознаешь. Он как в воду смотрел. Тут же по эфиру прошло, что отыскались чьи-то обуглившиеся останки, и Снегирев ухмыльнулся. — Погодите, найдутся еще. Времена меняются, а чекистские методы остаются прежними. Умный мужик был царь Соломон. Правильное кольцо носил. И это пройдет. Депутатскую обитель он заметил без труда. Она чернела восьмью оконными провалами, из которых временами вырывались неугомонные языки пламени и валили густые клубы пара. Досталось ей не слабо. По стене дома бежали трещины, балконную дверь вышибло напрочь, и, судя по диалогам пожарных, пострадали внутренние перекрытия. Версия же о взрыве газа отпадала сразу. Плита у депутата была электрическая. Хрен ли разговоры разговаривать, работать надо. Сам Снегирев прекрасно представлял, что полагалось делать дальше. При помощи специального аэрозоля определять тип взрывчатого вещества, или оно промышленное, такое как прессованные тротиловые шашки ТП-200, ТП-400, аммониты, гексопласты или армейское ТНТ, триплоксид. Ну, а дальше надо выявлять места изготовления и хранения, возможные случаи хищения. Так вот, можно и до исполнителя добраться. А вообще-то весело у них здесь. Подъехав к депутатскому дому поближе, Снегирев сбавил скорость и осмотрелся. Царила обычная в подобных случаях суета. Пожарные лили воду, менты командовали, а медики пользовали болезных. Только люди из черной, стоявшие неподалеку Волги, с интересом наблюдая за происходящим, держались и спокойным достоинством, и ни во что пока не вмешивались, еще успеется. В воздухе разливался запах гари, размеренно урчали моторы, и, перекрывая все звуки, изредка слышались командные голоса, большую частью матерные. «Ну, прям Чингисхан с перепою!» Снегирев, не торопясь, объехал двор, и, чтобы мышастую не светить, запарковался в стороне от суеты у трансформаторной будки. «Все же верно говорят, что мир тесен. Только киллер устроился поудобней и при посредстве инфрабинокля начал наблюдать за обстановкой. Как темноту прорезал свет фар, и неподалеку от Нивы стало парковаться, кто бы мог подумать. Голубая плещеевская девятка. Ну и чудеса! Галогенки потухли, хлопнула дверца, и, включив сигнализацию, Сергей Петрович двинулся прямо в эпицентр происходящего поглядеться. Старается быть в курсе. Молодец. Посмотрев ему вслед, Снегирев одобрительно хмыкнул, но в это время рядом с девяткой скрипнули тормоза джипа «Ландкрюйзер», и она сама по себе сняла с охраны, причем и не пикнула, только фары мигнули. «Ага, граббером сработали». Снегиреву стало жутко интересно, кто это посягает на плещеевскую собственность. И он с любопытством уставился на двух молодцов в одинаковых серых куртках, в мгновение ока вскрывших Самару мастер-ключом. Однако тут же стало ясно, что сама тачка им до фени. Молодые люди что-то усиленно искали, и скоро один из них наткнулся на устроенный под сиденьем сейф. «А, сука, с наскоку не взять!»